Глава 10. Количество слуг, населявших Элтем Хаус, было так же огромно, как плотные слои луковицы. Отделавшись от мальчика на побегушках и избавившись от назойливого внимания одного-двух лакеев, Шей удалось проникнуть лишь в холл особняка, но она набралась терпения. Она показала имевшиеся у нее грамоты лакею, увидая под взглядом ужасающего дворецкого, и ждала, когда это сообщение будет передано. А Вискультанин явился для ухода за Соколихой. Ее передавали с рук на руки от дворецкого к горничной, от горничной к секретарю и далее к каким-то таинственным слугам в глубине дома. Она оказалась в приемной, намного превосходившей размерами домишки в Бёрдленде. Здесь ее окружали библейские сцены, пестревшие на шелковых стенных обоях. Она с благоговением разглядывала комнату, так явно используемую для приема таких же, как она, случайных бродяг. Часовой механизм дома крутился вокруг нее, незримый, но слышимый благодаря звукам шагов, стуку открывающихся и закрывающихся дверей и басовитому рокоту мужских разговоров. Изучая картину «Семи смертных грехов», она пыталась догадаться, какая фигура изображала обжорство, а какая жадность. Но ее размышление прервал тот же самый осанистый дворецкий. Он вернулся и объявил, что ее ждут на крыше. Они шли вместе по сужающимся лестницам, чьи ступеньки по мере подъема становились все более потертыми. Через комнаты слуг, мимо влажных ливрей, сушившихся на бельевых веревках, в помещения, забитые сломанной мебелью, и мимо бессильной горничной с пальцем во рту за занавеской на узкой кровати. Мимо комнаты, полной кровати, теснившихся так близко друг к другу, что получалось нечто вроде второго этажа. И мимо другого помещения с жестяной, наполненной водой ванной, закипавшей на печи. Дом выглядел деятельным, теплым, неряшливым и уютным. Заключительный ряд ступеней привел на крышу к своеобразному, сколоченному из досок кукольному домику. «Отсюда я уже знаю, как идти», — сказала Шей, и губы дворецкого расплылись в первой за день улыбки. Он вручил ей изящный медный ключик и сказал: «Когда закончишь, оставишь его у кухарки. Можешь также попросить у нее кусок вишневого пирога». Ясный чистый воздух и свежий ветер. Клетка диваны стояла в угловой части крыши. Жилище птицы, витиевато отделанное в стиле восточной пагоды, и его внутренняя обстановка создавалась с большим тщанием, чем любое другое жилье выше второго этажа. Она свистом позвала Соколиху, но из клетки не донеслось ни звука. «Я должна войти к вам, верно, Ваше Величество?» — с улыбкой спросила она. Она притащила табуретку и раскрыла свою сумку с инструментами. Дивана сидела на самом краю насеста, подчеркнуто глядя в другую сторону. Даже в состоянии покоя все ее тело казалось струящимся воплощением движения. Пятнистые черные перья, подобно беззвездной ночи, стекали от глаз к хвосту. Облачно-серый загнутый клюв над светлой грудкой, белые крылья и белый треугольник хвоста с серыми стрелками. Ее оперение выглядело снегом на вспаханном поле. Раскинув крылья, дивана быстро сложила их снова. Амуниция соколиной охоты висела на простых гвоздях с внутренней стороны дверцы. Шей вдруг с недоумением осознала, что их оставили на виду. Замшевые опутинки имперского пурпурного цвета с белоснежными швами поблескивали брызгами рубинов вокруг крепежного кольца. Колокольца диваны отлили из желтой латуни. Ее ремешки сделали из сиреневой замши. Да и сам колпачок выглядел чудесно, сшитый из броской пурпурной кожи, мягкой, как кроличьи уши, и покрытый настолько тонким узором, что прощупывался только при прикосновении подушечкой пальца. Белые и золотые швы пронизывали перьевые узоры вокруг опалов, незрячих глаз колпачка. Его делала ее мать. В Бёрдленде Шей даже не знала о таком мастерстве матери, затейливом и причудливом. Бёрдленд был домом для ее матери. Но только здесь, на крышах, Шей начала понимать Аву. Шей жалела, что ей не довелось лучше узнать ее такой. Она развернула свои инструменты и издала мягкое горловое щебетание. Дивана демонстративно отвернулась. Шей обработала льняным маслом выделанную кожу, пройдясь по ней скрученным концом мягкой льняной салфетки. Уксус вернул блеск спящему свету драгоценных камней. Она распаковала новые перья для головного убора. Брызги серых журавлиных перышек все еще хорошо смотрелись, но на внутренней стороне других украшений стерлись ромбовидные узоры. В качестве замены она собиралась использовать перышки птармиганов, белых куропаток, белые с черной волной по краю. Она знала, что другие мастера предпочли бы перышки тропических птиц, лазурные с шеи пчелоедов или алые, краснолобых щурок. Но Шей полагала, что такая яркость унижает и соколов, и их добычу. Идеальны только белый, серый и черный — оттенки жизни и смерти. Соколиха, переместившись боком на край насеста, нацелила взгляд на Шей. Шей мгновенно опустила глаза. Всего можно добиться без единого мига соприкосновения взглядами. Никогда, даже мельком, она не смотрела в эти влажно поблескивающие темные глаза. Шей понимала, что значит ответить взглядом такой птицы, как Дивана. Такой взгляд мог быть одновременно угрозой, посулом и вызовом. И взгляд птицы тоже мог означать опасность. Когда сокол видит взгляд добычи, это конец дела, а не начало. Ожесточенная геометрия хищной птицы, скорость пикирования и определение силы ветра, поворота и падения, вытягивание крыльев и хвоста в одну страшную убийственную стрелу, зачем следует точнейший, неизбежный удар по шее или спине. Все это решается в тот момент, когда соколиные глаза встретились с вашими. «Как поживаешь?» — спросила она. «Выглядишь хорошо. Острые глаза, клюв и когти, как сказал бы отец. Ты ведь помнишь меня, верно? Может, не голос, но мой образ». Она пыталась воссоздать впечатляющую мягкость говора своего отца. Она действовала так же, как ее мать, и говорила с птицей, стоя там, где стоял ее отец. Просунув в клетку руку в перчатке, она попыталась соблазнить Дивану куском свежего кролика, пойманного этим утром на болоте. Птица выказала явное презрение. Она отвернулась и уставилась в небо над городом. «О, да у нас тут разыгралась фантазия! Мы слишком хороши для крольчатины? Наверное, госпожа, надо было принести вам лебедя». Дивана, словно поняв сказанное, вновь глянула на Шей. И девушка мгновенно, как смущенная невеста, опустила взгляд долу. Сколько же дней и ночей она провела здесь, наверху? Она встретила на этой крыше Дивану в тот день, когда ее принесли. В один из тех жутко ветреных, обесцвеченных дней после смерти Авы. Птенец тогда сердито пищал, открывая рот, вырванный из своего арктического дома, по-детски хрупкий и по-волчьи злобный. «Ты объезжаешь лошадь», — говорил ей отец, — «но сокола воспитываешь». На этой крыше Шеи Дивана вместе изучали трюки и приемы соколиного мастерства, а путинки и приманки, раскручивающиеся спирали шнура. Но приемы — лишь начало пути. Основная часть тренировок заключалась в продолжительности занятий и терпении, а в те трагические дни Шей с избытком хватало и того, и другого. Они устало сознавали беспомощность друг друга, не достигая особых успехов, а просто находясь рядом. Вместе дремали, прятались от дождя и даже ели вместе. Кроликов и молочных поросят, омаров и мышей. Кусочек мне, кусочек тебе. Тянулись долгие недели успехов и неудач, близости и приступов гнева. С насеста на плечо, на руку в перчатке. Но вот однажды весенним утром Дивана взяла кусочек приготовленного кролика прямо изо рта Шей, когда веснушчатые перышки на ее гребне топорщились под любящим дыханием девочки. Она скучала поэтому сейчас. Птичий мир оставался там, где она жила, но здесь она выросла. Ее первая оплачиваемая работа, ее первая настоящая свобода и первая любовь тоже. Она и Дивана прониклись друг другом, как юные возлюбленные. Но судьба Дивана виделась яснее, чем судьба Шей. На своей первой охоте с лордом Элтемом эта соколиха убила цаплю, а на второй сбила лебедя. Это ознаменовало окончание жизни Шей на этой крыше. Диване теперь предстояло охотиться для того, кто носит перчатку. Шей долго пробыла на крыше. Театр нуждался в ней к четырем колоколам. До тех пор она с удовольствием сидела и болтала с диваной. Она рассказала Соколихе о дымовых шашках Алюэтты и о татуировке юной овискультанки Шахин. Поделилась с ней слухами и новостями. И она рассказала о бесподобном, и, описывая множество его ролей, плавно сменявших друг друга, Шей сама вдруг впервые разглядела его цельный и сложный образ. И все это время дивана впитывала эти воспоминания своими непоколебимыми глазами. Закончив дела, Шей спустилась по лабиринту комнат на кухню. Она любила здешние кухни. Они с отцом, лишившись матери и жены, в растерянности дрейфовали по жизни, в лучшем случае питаясь куском хлеба с мясом. Поэтому кухня с перевернутой кастрюлей в качестве табурета рядом с очагом, где влажный пар оседал на ее волосах и где ее вкусно кормили, могла показаться чем-то вроде рая. Она впитывала ароматы четырех блюд, каждая в разной стадии готовности. Острые пряные волны яблок с гвоздикой, маслянистость поджаренной гусиной кожи в одном восхитительном дюйме от огня, горячих шариков свежесваренных яиц, и все они накладывались на незамысловатый уютный запах свежего хлеба. Она все еще ждала своего вишневого пирога, когда снова появился дворецкий. Он поманил ее за собой пухлым пальцем. Вестибюль, очередной просторный зал. От такой расточительности ушей перехватило дыхание. Дворецкий нацелил свои слова в потолок. «Лорд Элтом велел передать, что не знал о том, что ваш отец больше не присутствует на занятиях», глядя в потолок, изрек дворецкий. «И учитывая высокое мастерство вашего отца и вашу...» Он замялся. «Юность! Он решил понизить вам плату до 6 пенсов». На нее он так и не взглянул. 6 пенсов! Вдвое меньше их прежнего вознаграждения, причем его недостаточно, чтобы покрыть даже их 3-дневные расходы. Она подавила гнев. «Я делаю свою работу, по крайней мере, так же мастерски, как мой отец. Я ухаживал за диваной с момента ее появления здесь едва оперившимся птенцом. Назовите мне хоть один недостаток моей работы, и я исправлю его бесплатно». Она понимала безнадежность своих возражений. Раз уж дворецкий начинал с «лорд Элтом велел передать», то это означало уже не упрек, а приговор. И лишь его несправедливость побудила ее выдвинуть возражение. Сжав кулаки, она поднялась на цыпочки. «Дело не в работе, а в работнике. Цена, которую мы платили, предназначалась для мастера-сокольника, с кем и приличествует иметь дело человеку с репутацией лорда Элтема. Я работаю мастерски!» От гнева Шей напряженно вытянулась. «Найдите сокольника, который говорит, что он может делать то, что делаю я, и мы посмотрим, кто из нас окажется лучше». «Если бы лорд знал, что последние 2 года ты работал здесь один», произнес он ледяным тоном, «то попросил бы вернуть часть выданных выплат. Лучше не лезь на рожон, парень». Она узнала этот тон. Он уже терял терпение. Если бы она сейчас продолжила протесты, то у него появилось бы отличное оправдание и вовсе выгнать ее. «Как вас зовут?» Плечи Шей дрожали от усилий, направленных на то, чтобы выглядеть невозмутимой. Однако мысленно она задавала этот вопрос менее угрожающе. Она не понимала толком, почему знание его имени может иметь значение, однако вся эта ситуация казалась совершенно нереальной. 2 незнакомца в вестибюле, даже не в приемной, вели переговоры, порученные другой, более реальной особой. В Эстенде самые дешевые дома покрывали крышами из пучковой соломы, и порой они прогибались под ее весом. Именно такую слабость под ногами она почувствовала сейчас. «Меня зовут Карвер, и разговор окончен. Бери 6 пенсов и будь благодарен за то, что тебе удалось обманывать нас последние 2 года». Как ни странно, но последней каплей для нее стало слово «нас», а не «обманывать». Она выбила монету из руки дворецкого, постаравшись не смотреть, куда она полетела, и гордо удалилась. Выйдя из особняка, она едва не искрила от ярости. Только что закончились петушиные бои, и на улицу изверглись толпы зрителей, накачанных деньгами, страстями кровопролитного зрелища и выпивкой. Они практически заблокировали уличное движение, бурно обсуждая и вспоминая самые захватывающие моменты прошедших боев. Противный, как жаба, тип, взмокший от пота, показал какой-то птичий смертельный удар своим приятелям и, размахавшись руками, случайно залепил пощечину шеи. «Эй, задирая петуха, следи за своими крыльями!» — крикнула она, ударив его по плечу. Он резко развернулся, руки его компаньонов тут же легли на рукоятки ножей. Оглядев ее сверху донизу, тип явно решил не связываться с такой мелюзгой. Вытащив серый носовой платок, он вытер им лоб и, отвернувшись от нее, молча пошел дальше. Шей вновь охватила злость. Чудовищность вырытой для нее денежной ямы вытеснила из ее головы все остальное. Цепляясь саднищими кончиками пальцев за острые выбоины в каменной кладке, она забралась на садовую стену. Легко перепрыгнув со стены, она ухватилась за карниз, а затем, раскачавшись, дотянулась до противоположного свеса крыши. Напряженно изогнувшись, она выскочила на нее и, не глядя ни вниз, ни назад, нацелившись на луну, точно лунатик наяву, бросилась бежать. Час спустя, взмокнув от пота и дрожа мелкой дрожью, она лежала в полумраке под клеткой дивана. Она бежала с лихорадочной беспечностью, бросаясь на крыши, словно их покрывали перины. Получая ссадины и синяки, спотыкаясь и оступаясь, делая пируэты, цепляясь, карабкаясь и поскальзываясь, так что руки ее стали похожи на кроваво-черные сажные перчатки, она в итоге вернулась на крышу Элтемхауса. Ее невыносимо терзала мысль о том, что дворецкий теперь думает, будто все дело в деньгах. Она заботилась бы о диване, даже если бы ей самой пришлось платить за уход. Дивана перебралась на край насеста и терпеливо смотрела на шеи. Знаток повреждений, птица с собственническим интересом осматривала ее раны. Голос ее отца оставался такой же частью этой крыши, как и черепица. Из памяти всплыл вопрос, заданный им много лет назад. «Как, по-твоему, шей сокол узнает добычу?» Его толстые пальцы с любовью прижимались к оперению шеи диваны, вызывая девичий трепет. «Наверное, по размеру или, может, по облику и окраске?» «Все, что она видит, — это страх», — покачав головой, возразил он. «Все, что убегает, является добычей». «Итак, кто же я?» — спросила она птицу. И она поняла все, что нужно, по беглому поверхностному взгляду диваны. Натренированный взгляд отметил биение пульса и прочность костей. Она почувствовала в воздухе запах крови и пота на лбу. Шей рассмеялась. «Ну как, похоже на добычу?» Птица почесала перья внизу живота, а Шей тем временем упаковала в мешок колпачок, опутинки и перчатки. Между ними протянулась незримая связь, подумала Шей. Выросшие двумя лишенными матерей существами, они хотели видеть только друг друга, несмотря на документы на собственность лорда Элтема или, может быть, именно из-за них. В последний раз, глянув на потемневший как вино горизонт, Шей отвязала дивану и выгнала птицу на крышу. Потом заперла клетку медным ключиком и со свистом перебралась на другую сторону особняка. Она скорее почувствовала, чем увидела полет диваны. Шелест оперения и яркий взмах снежного крыла, скользящий к небу ангел. Послав в небеса воздушный поцелуй, Шей направилась на запад к театру. По крайней мере, одна из них обрела свободу.